Захия Дахар. Прежде чем перейти к подробностям сегодняшних событий, спешим поделиться с вами эксклюзивной новостью. Как стало известно нашим журналистам Франсуа Виньолю и Азиддину Ахмед Шауше, два игрока сборной Франции по футболу были заслушаны сегодня в рамках судебного разбирательства. Первоначально парижский следственный судья вел расследование по факту сутенерства в отношении несовершеннолетней в одном из ночных клубов столицы. Термин «judge d'instruction» юристы обычно переводят как «следственный судья». Это должность, некая реликвия, доставшаяся системе от Наполеона и не имеющая аналогов в других странах. Французский следственный судья – это исследователь и отчасти судья, обладающий очень широкими полномочиями. В ходе расследования выяснилось, что среди клиентов проститутки, которая на момент событий была несовершеннолетней, были четыре футболиста сборной Франции. По словам двух источников, близких к делу, двое из этих игроков уже допрошены в качестве свидетелей парижской судебной полиции. Один из них в настоящее время является основным игроком иностранного клуба, другой играет во французской лиге, а два других игрока сборной, также упомянутые в этом деле, будут вызваны на допрос уже в самое ближайшее время. Вот какая бомба разорвалась в субботу 17 апреля 2010 года в эфире телеканала М6. Журналистка Натали Рену сообщила об этом зрителям своей вечерней новостной программы «Ле 19:45». Информацию моментально подхватили все французские СМИ, особенно радиостанции, которые готовились отдать футболу главное место в этот вечер, так как планировались репортажи сразу с нескольких матчей чемпионата Лиги 1. В эфире, естественно, началась охота на ведьм. Кто эти подозреваемые? Почему не раскрываются их имена? Потому что двое из них проходят по делу только как свидетели, и на данный момент им не в чем себя упрекнуть. «Очень возможно, что расследование полностью их оправдает», объясняет один из двух репортеров М6, авторов «Сенсации» на радио «Европа-1» в этот же вечер. Но знают ли об этом другие журналисты? По-видимому, да, согласно Пьеру Менесу, который выступает на радио RTL. Пьер Менес, известный футбольный комментатор, бывший ведущий программы на Канал Плюс. В декабре 2021 года Менес был арестован в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Бывший ведущий передачи «Футбольный клуб» признается, что слышал об этой истории, но меня удивляет то, что это история о несовершеннолетней. Я слышал, что это история о проституции, что, согласитесь, не совсем одно и то же. Так а что же происходит с Каримом в это время? Очевидно же, что его родственники должны были тотчас сообщить ему информацию, раскрытую французским телеканалом. Между тем, после статьи в «Экип», AFP, «Франс Пресс» и GDD, журнал «Дю Дюманш», история набирает обороты с головокружительной скоростью. В воскресенье, 18 апреля, Карим участвует в матче с Валенсией. В Испании идет 33-й день Ла Лиги. После поражения от Леона футболист почти два месяца не выходил на поле и сейчас потихоньку наращивает форму. В матче с летучими мышами он сыграл всего 8 минут, а Реал победил 2-0. Лос Мурсилагас, с испанского «Летучие мыши», прозвище клуба «Валенсия». Криштиану Роналду и этот дьявол Гонсало Игуаин снова забили. Но у французского нападающего на уме совсем другое. Скорее всего, ему уже известно о раскручивающемся скандале. Вероятность попадания в эту воронку очень даже велика. По крайней мере, выяснились кое-какие дополнительные детали. Стало известно, что дело началось с обыска, проведенного 6 днями ранее в одном из парижских ночных клубов «Кафе Заман». Обыск проводило специальное судебное отделение полиции, отвечающее за пресечение сводничества и наблюдение за проституцией, бригада борьбы против проксенетизма, БРП. Около 10 человек, включая проституток, были арестованы. Во время дальнейших разбирательств всплыли имена 4 игроков французской сборной. Выяснилось, что игроки являлись клиентами этого восточного ресторана-кабаре и имели отношения с одной из проституток, которая на тот момент была несовершеннолетней. В случае доказательства вины футболистам грозит 3 года тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро. В этот долгий воскресный день маски срываются одна за другой и не видно конца. Первым открывается лицо Франка Рибери. Информацию подтверждает его адвокат Софи Баттай. В официальном заявлении на радио РМС Она сообщает, что звезду Баварии допрашивает полиция, потому что люди, включая Франко Рибери и других всемирно известных игроков, имеют в своих близких контактах оператора сети эскорт-услуг. Только из-за этих отношений они были или будут допрошены полицией, которая занимается расследованием. Чуть позже, в 21.30, сайт lepoint.fr сообщает, что Рибери предположительно имел постоянные отношения с молодой женщиной, когда она была несовершеннолетней, а затем совершеннолетней. Сайт публикует второе имя – Сидней Гаву, один из игроков, опрошенных по этому делу. Он мог знать молодую женщину, когда ей уже исполнилось 18 лет. Как и в случае с Рибери, адвокат Гаву Тьерри Брояр реагирует незамедлительно. «Мой клиент заявляет, что он ни прямо, ни косвенно не связан ни с какой сутенерской сетью». Сидней Гаву никогда не заходил в упоминаемое парижское заведение «Заман». Петля затягивается туже к концу выходных. lepoin.fr составляет электронный профиль двух других заинтересованных иностранных граждан, которые должны предстать перед судом на следующей неделе. Один играет в Испании, а другой на юге Франции. Затем sofoot.com публикует последние два имени. Ничего наверняка сказать нельзя, и пока мы придерживаемся условного наклонения, но поговаривают, что будто бы уже в самое ближайшее время на допрос вызовут Карима Бензима и Хатема Бен Арфа. В понедельник, 19 апреля, все слухи и «бы да кабы» остаются в стороне. На этот раз нет никаких сомнений относительно личности двух последних игроков, замешанных в расследовании. Об этом сообщает газета «Делла Спорт». Это действительно Бензима и Бен Арфа. Подтверждение итальянской спортивной газеты быстро подхватывают все французские СМИ. В частности, l10sport.com удается получить первую реакцию клана Бензима. «Да никогда в жизни», — эмоционально восклицает Карим Джазири. «Я почти уверен, что Карим даже не знает об этом деле, уж не говоря о том, что он может быть одним из его участников». Агент нападающего мадридского Реала спокойно говорит сайту sofoot.com. «Я даже опровергать ничего не хочу. Нечего опровергать, так как его никуда пока не вызывали». Однако этот процесс отравит жизнь игрока на целых 4 года. Очень скоро интрига приобретет имя и лицо. 20 апреля молодому человеку 30 лет по имени Абу Софиан Мустаид, бывшему участнику телешоу «Новая звезда», предъявляется обвинение. Журналисты указывают на него как на краеугольный камень в деле, а журнал «Le Monde» частично раскрывает личность молодой женщины, благодаря которой разразился скандал. Статья заглавлена «Что Захия Д. рассказала полиции?». В среду, 21 апреля, родилось дело Захии. В течение нескольких последующих недель ему посвятят бесконечное количество теле- и радиопередач, а на первых полосах газет и журналов каждый день будут красоваться все новые и новые подробности и откровения. Общественно-политическая пресса, специализированные спортивные издания, бульварные журналы и таблоиды – все пользуются случаем поднять шумиху. Все дружно ведут расследование и хотят первыми выяснить, кто же эта молодая женщина. Каким образом ей удалось так навредить стольким футбольным звездам сразу? В гонке за сенсацией побеждает Пари-матч. 29 апреля 2010 года мир впервые может лицезреть лицо Захии. Девушка помещена на обложку номера 3180. Она стоит на краю бассейна. За ней парк с огромными пальмами. Отдадим ей должное, выглядит она очаровательно. Открытые туфли на высоком каблуке, шемизе с крупными цветами, открывающая ноги и грудь, которую она щедро предлагает фотографу. Через полузакрытое длинными светлыми волосами лицо угадываются большие черные глаза и загадочный взгляд. Не похоже, что молодая женщина смущена присутствием камеры. Она вообще больше похожа на куклу Барби, как будто ее только что вынули из коробки и поставили сделать модное фото на фоне сказочного пейзажа. Слева от снимка красотки стоит вызывающий заголовок «Скандалистка Захия». Чуть ниже читается отрывок из длинного интервью. Оно занимает несколько двойных страниц внутри журнала. «Я была подарком на день рождения для Рибери». И, наконец, еще ниже. «Знакомьтесь, эскорт-девушка, возбудившая сборную». Прямо целая программа на вечер. Итак, что же мы узнаем из этого интервью, опубликованного 21 апреля 2010 года, буквально через 4 дня после сокрушительных новостей телеканала М6? Почти все. Вступительная часть посвящена полному портрету молодой женщины, где она впервые представлена под своим полным именем — Захия Дахар. Это приятная девушка. В конце февраля ей исполнилось 18 лет. Миловидная, хрупкая, 34-го размера. Дунь на нее сломается», — делится своими первыми впечатлениями журналистка Мишель Блауди. Она описывает ее как цыпленочка, выпавшего из гнезда. Без косметики ей не дать и 16 лет. Ничего общего с фотографиями а-ля Пэрис Хилтон, размещенными в ее блоге. Захия Дехар живет в маленьком доме в городке Вальдемарн с мамой Яминой, отчимом и 16-летним братом Закарией. Она родилась в Грисе, в Алжире, но в 2002 году переехала во Францию. Ей только исполнилось 10 лет. Перелистываем несколько страниц журнала и читаем непосредственно интервью. Оно напоминает допрос у следователей, который молодой женщине пришлось дать 10 днями ранее. Журналист. Почему во время допроса вы решили рассказать столько подробностей, в особенности касательно звезд футбола? Захия. Можете быть уверены, что я сказала это не для того, чтобы поумничать. Полиция нас прослушивала. Имена некоторых футболистов они уже знали. Мое имя им тоже было известно, так что скрывать что-то смысла не имело. Я только подтвердила то, что они уже знали. На деталях они настаивали. Я и рассказала. Журналист. На каких именно деталях? Захия. Самое главное для них то, что я достигла совершеннолетия только в феврале прошлого года. Мне объяснили, что иметь денежные отношения со мной, когда я была еще несовершеннолетней, являлось преступлением как для тех, кто были моими клиентами, так и для тех, кто меня с ними познакомил. Журналист. Бензема, Рибери, Гаву. Это что, все ваши бывшие клиенты? Захия. Ну, конечно. Я же не какая-нибудь там футбольная группе. Первым был Карим Бензема. Мы познакомились в одном ночном клубе. Потом мы виделись еще 2 или 3 раза, но я могу точно сказать, что он не знал, сколько мне лет. Он и сам-то был очень молодой. По-моему, ему было 18 лет, когда мы впервые увиделись. Но он всегда мне платил за услуги. Журналист. Он вам платил, когда вы были еще несовершеннолетний? Захия. Да. Журналист. Карим Бензема ваше заявление опровергает. Захия. Он может говорить что угодно. Какой мне интерес врать? Есть куча свидетелей, которые видели нас вместе. Именно поэтому полиции я могла сказать только правду. Вряд ли Карим дочитал до конца это интервью, где его имя поставили в один ряд с его товарищем по сборной Франции Франком Рибери. Все эти разоблачения — серьезный удар по репутации нападающего Реала, и так существенно подмоченные неудачным сезоном 2009-2010 и глупыми авариями. Должен же он хоть как-то отреагировать. Наконец, 3 мая 2010 года в интервью испанскому телеканалу «La Sexta» он впервые комментирует произошедшее. «Меня совершенно не беспокоит эта история. Я не испытываю ни волнений, ни тревоги. Я думаю только о футболе». 8 дней спустя поволноваться Кариму все-таки придется. Его настигает новый тяжелый удар. Вторник, 11 мая 2010 года, 20:00. Прямой эфир вечерних новостей на канале ТФ1. Раймон Доминяк представляет расширенный состав из 30 игроков на чемпионате мира по футболу в Южной Америке. Молодого игрока Реал Мадрид в этом списке нет. «Выбрать значит кого-то исключить», признается в предисловии к своему выступлению тренер сборной Франции. Что же Доминяк выбрал и исключил Бензема? «Он заканчивает очень трудный сезон», оправдывает свое решение тренер. «Нам же нужна бодрость духа и большое желание. Я знаю, что у Карима есть талант. В тот или иной момент он все равно окажется в сборной. Его талант позволит ему очень быстро восстановиться». Повлияла ли вся эта шумиха вокруг Захии на его решение? Судя по всему, нет, так как Франк Рибери заявлен в составе сборной. Здесь тренер в подробности не вдается. «Я занимаюсь спортом, я футбольный тренер. То, что могло произойти в соседней комнате, никак не влияет на мой выбор. Его личная жизнь остается личной». Его неотбор — это, несомненно, серьезный удар. Но, с другой стороны, сложившиеся обстоятельства спасают его от участия в одном из самых мрачных эпизодов французского футбола — фиаско в Найсне. Скандал в сборной, когда игроки отказались выйти из автобуса на тренировку. Такому поведению предшествовало много событий, в частности, решение Доминяка исключить Николя Анелька из состава команды за прямые оскорбления тренера. К этому времени футболист уже обеими ногами увяз в деле Захии Дехар. 20 июля его допрашивают в течение 6 часов в полицейском участке. После Бензема, Рибери и Деверю игрока Баварии Малику Бельхами предъявляют обвинение в подстрекательстве к проституции несовершеннолетней в ходе дела о предполагаемом сутенерстве, которое ведет следственный судья Андре Дандо. Все трое покидают дворец правосудия под судебный контроль. но позже ограничения снимаются. Финальную точку в этом мутном деле поставили лишь в 2014 году. Карим Бензема все эти годы ни на йоту не изменял линию защиты, в отличие от того же Франка Рибери, в какой-то момент признавшего связь с девушкой из эскорта. Карим остается при своем мнении и до конца отрицает какие-либо отношения с Захией Дехар. Тем не менее, когда начинается судебное заседание, он все еще числится в числе подозреваемых по делу об использовании платных услуг в парижском отеле в 2008 году. Об этом вечере обстоятельно и со всеми деталями рассказывает позже журналистка Джамиля Аридж в статье «Кортизанка Захия и футболисты перед судом» «Ле Пойн», 19 января 2014 года. В мае того же года девушка встречает Карима Бензема на вручении главной футбольной премии в клубе на улице Марбев в Париже. Футболист приглашает ее за свой столик, где присутствует его спортивный менеджер, которого также зовут Карим. Последний отвозит ее на такси в отель «Меридиен». Ее отводят в номер, снятый Бензема, который присоединяется к ней позже. Когда футболист заходит в номер, она называет ему свою таксу – 1000 евро. Бензема соглашается, но в итоге платит ей только половину оговоренной суммы после сексуального контакта, длившегося, по словам Захии, около 15 минут. Когда Бензема интересуется ее возрастом, куколка-блондинка отвечает, что она совершеннолетняя. На тот момент ей всего 16 лет. Судебный процесс проходит с понедельника 20 января 2014 года в течение 4 дней в Парижском уголовном суде. Ни Карим Бензема, ни Франк Рибери не принимают в нем участие. Захия Дехар также находится в стороне от процессуальных событий. Более того, она отзывает и свой гражданский иск, так как, по словам ее адвоката, она не держит зла на двух игроков. Зато молодая женщина пользуется неожиданно свалившейся на нее известностью и запускает линию дорогого нижнего белья. Все трое отсутствуют на судебном процессе, который завершается оправданием двух французских футболистов, хотя вначале им грозило наказание в виде 3 лет лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро. Однако они оправданы. Суд заявил, что из-за отсутствия доказательств не смог установить, что футболистам было известно о несовершеннолетии молодой женщины, даже если бы сами эти отношения имели место. 3 человека, однако, приговариваются к наказанию, а именно Камиль Рамдани к 6 месяцам тюремного заключения с испытательным сроком и штрафом в размере 10 тысяч евро, Джордж Фархад к 2 годам условно с испытательным сроком и штрафом в размере 40 тысяч евро, а его брат Эли освобожден. Наконец, Абу Софиан Мустаид получает самый суровый приговор – 3 года лишения свободы, один из которых условно, и штраф в размере 20 тысяч евро за сутенерство. В коридорах Дворца правосудия на лицах представителей Рибери и Бензема читается облегчение. На дворе 30 января 2014 года, 13:30. Адвокаты заняты телефонными разговорами. Они сообщают своим клиентам хорошие новости. Затем наступает время раз и навсегда закрыть историю с журналистами. Они уже образовали тесный круг и протягивают вперед микрофоны. Это дело в любом случае оставит после себя ощутимый след, так как многие люди пострадали, начинает адвокат Рибери. Мэтр Сильвен Кармье, юрист Карима Бензема, рассказывает об испытаниях, через которые пришлось пройти его клиенту, и настаивает на упорстве и силе молодого человека. Это расследование оказалось очень токсичным. Быть обвиненным в том, чего ты не делал, крайне изнурительное состояние. Это настоящее моральное испытание. Он, тем не менее, не позволил событиям разрушить его карьеру, а все потому, что Карим очень упрямый, выносливый человек. Он выдержал это испытание, одномоментно выполняя свои профессиональные обязательства до последней секунды. В заключение он добавил: «Наконец-то этот кошмар завершился». Карим возвращается на поле свободным, а Захия Дехар начинает актерскую карьеру. В 2019 году она сыграет главную роль в фильме Ребекки Златовски «Мое прекрасное лето с Софи». Название фильма «Un fi facile» с французского можно перевести с вариантами, как «поверхностная, простая, легкая, безыскусная девушка». Однако в России фильм вышел под упомянутым ранее названием. Премьера состоялась в январе 2020 года.